знаешь. Мой город трущобы, болота, землянки и небоскребы. Мой город в точности Готэм, а вот Бэтмен из меня не особый. Беспредельный и злобный мир, безысходный мир. Он так здесь устроен, а нам остается плевать. Микрофон сквернословие, тяготать по гастролям. Рэп, ну турим, мы турим, да. Ну пишем и пишем, ночую на студии. Да только вот рэпер, блять, из меня никудышный. Сорян за банальщину. Ну че я могу, ну у всех все свое в голове. Ну-ка, средний палец вверх. Средний палец, средний палец вверх. Хули нам оста. Средний палец вверх. Хули нам оста. Средний палец вверх. Хули нам оста. Средний палец вверх. Хули нам остается. За правое дело. Одержимые бесом поднимают бокал, наполненный доверху зажигательной смесью. Неодоны, кихоты и бендеры пробуют взбодрить этот сонный мир. Героль мельниц на поле играет модуль с блэкджеком и шидомасонами. Трепещи, молодой щегол, ОМОНовца будет дубинка, ищи. У судьи молоток, у тебя ничего. Разбитые щи, отбитые почки и бок. И что-то не вижу я лидера. Ни в тебе, ни в себе, ни в том пидоре. И ни в ком-то другом. Я не верю, что боятся сатирик, способный исправить историю. Но тишина это смерть, завещал Сид Спирин. И я не возьму с ним спорить. Сорян за банальщину, мэн. У всех свое на уме. Ну-ка, средний палец вверх. Средний палец. Средний палец вверх. Хули нам оста. Средний палец вверх. Хули нам оста. Средний палец вверх. Хули нам оста. Средний палец вверх. Хули нам остается. Жизнь на иголках, но я не Кощей, тем более далеко не бессмертный. Небо концерт играть и в конце отправиться в ад, но походу мест нет там. Все котлы переполнены теми, кто вечно хотел сделать как лучше. А лучше просто сидеть, пить чай и жевать печенюшки. Но ведь надо думать о будущем, и заранее надо иметь такую лопату, чтобы денег нарыть и потом покопаться в себе. А в следующем треке всем объявить: смотрите, богат я, берите пример, мол, свой внутренний мир специально для вас открою, как банку консервов. Только поэт из меня никакой, да и коммерс тоже я честно не важный. Пусть талантом сына моим грош, зато у меня их уже целый бумажник. Могу поделиться, написать историю в лицах, но, увы, писатель во мне давно уже крепко запил и застрелился. А что остается? Неужели скитаться вечно, как отшельник? Без смысла и цели, и без особой надежды на продвижение. Ну а что я могу? Вариант неплохой вроде, почему бы и нет? Средний палец вверх, средний палец. Средний палец вверх. Хули нам оста. Средний палец вверх. Хули нам оста. Средний палец вверх. Хули нам оста. Средний палец вверх. Хули нам остается. We'll be right back.